Мы были ее перегревшимися от напряжения схемами. Схемы заменят. Система останется. Она переживет кризисы и революции. Она переживет саму себя. Я чувствовал подступавшие слезы. Я должен был провести эти два дня с ней. Хотя бы сегодняшнюю ночь. Она была единственным, что продлевало мое существование. Это было выше всех систем, забастовок и революций. Я смог сделать шаг на улицу, но не смог сделать шага навстречу Ане. Это и было моим главным проигрышем. «У тебя телефон работает?» — спросил я Загорецкого. «Да. Домой хочешь позвонить?» «Нет. Аня». «Здорово. Возьми ее с собой». «Куда? На баррикады?» «Нет. Я предлагаю пойти в клуб, где собралась отколовшаяся часть фронта». «Я не потащу ее туда». «Тебе проще будет объяснить ей, почему мы это делаем». «Я и сам не понимаю, почему». Я растерянно смотрел на телефон. «Because we must». «Where is our boy? Oh, we've lost our boy. But they should know where you've gone, because again and again you've explained you're going to national». Тихо напевал он слова незнакомой песни. «To the national, there's a country, you don't live there, but one day you would like to, and if you show them what you're made of». Мы сошли с ума. Окончательно сошли. «Впрочем, теперь уже все равно», — сказал я и начал набирать ее номер. Мне действительно было уже все равно. Я хотел увидеть только одно — глаза цвета Балтийского моря. Но я видел лишь большие группы сидевших по обеим сторонам набережной людей. Я видел зажженные ими костры. Отсюда лица были неразличимы, но я слышал голоса. Еще я слышал милицейские сирены и свист, и скандирование толпы где-то вдалеке. На Савинской набережной у клуба «Soho Rooms» вспыхнули первые машины. Зазвучали рожки. Но санитарных машин пока не было. Аня приехала в клуб около 3 утра, когда уже отгремели зажигательные речи лидеров радикалов про раздачу оружия и возведение баррикад в самых оживленных местах. Когда толпа, набившаяся в клуб, как сельди в бочку, перестала скандировать «фак-картель» и готова была в качестве репетиции перед разгромом корпораций для начала разгромить барные стойки. Я встретил ее у входа и повел извилистыми коридорами в закрытую зону клуба. Туда, где в нескольких маленьких комнатах кучковались лидеры движения. И хотя я был весьма нетрезв, тем не менее не мог не заметить, насколько Аня напряжена. Мы проходим в дальнюю комнату, минуя большой холл с плазменными панелями по стенам. На панелях без звука транслируется порно, а парочки молодых революционеров и революционерш тискаются по углам. В помещении висит сладковатый запах анаши, смешанный с запахом алкоголя. А из колонок гремит Рамштайн. И все здесь пропитано настроением последних дней Помпеи. Все невероятно пьяны и безрассудно счастливы. А я чувствую, что в кармане джинсов без остановки вибрирует мобильный. Я ищу глазами Загорецкого, но не нахожу. А в тот момент, когда мы наконец забиваемся в угол у барной стойки, Аня говорит мне: «Пойдем отсюда». «Почему?» — не понимаю я. «Я хотел тебе все показать, я хотел объяснить, ради чего все это, как оно будет завтра». «Давай уедем отсюда. И завтра ты проснешься у меня, и все будет совсем по-другому». «Послушай, завтра с утра мы должны стоять перед офисами. Мы собираемся взять оружие, мы...» «Что ты несешь, Саша?» — говорит она срывающимся голосом. «Какое оружие? Кому все это нужно? Прошу тебя, поедем. Завтра эти уроды бросят вас там одних, исчезнут, испарятся». «Как ты можешь?» Я стараюсь перекричать музыку. Ты рассуждаешь, как секретарша с ресепшн. И в этот момент бармен вдруг приглушает музыку и ставит на стол ноутбук, из которого звучит голос ведущего радио «Гутен Таг». Я поставлю вам песенку Дилайла Тома Джонса, образца 1968 года. Это был потрясающий год. Джейн Фонда в том году сыграла в фильме «Барбарелла», а в Париже выросли баррикады. Случилось то, до чего вы так и не дошли. Всем, кто собрался вернуться домой, посвящается. «Ты понимаешь?» — указывает она на ноутбук. Но кто-то вдруг скидывает его со стойки и орёт. «Провокатор!» А зал поддерживает его свистом и улюлюканьем. «Не понимаю!» — кричу я, потому что музыка опять становится невыносимо громкой. «Это революция!» «Саша!» — она придвигается ближе. «Нет никакой революции. Есть ты и я. Нас двое, понимаешь? Мы уйдем отсюда. Мы можем уехать из города, мы можем...» «Составить хорошую семью, найти новую работу!» — ору я в пьяном запале. «Ты пойдешь работать продавцом в супермаркет, а я заместителем начальника склада, так?» «Я скорее повешусь, чем пойду работать продавцом в супермаркет», — тихо говорит она, качая головой. «Взять тебе выпить?» «Не надо». В этот момент телефон снова начинает отчаянно вибрировать, и я шепчу Ане на ухо. «В туалет!» И отваливаю. Все кабинки заняты. Стоя спиной к залу, я вжимаюсь в стенку холла и отвечаю на звонок. «Где ты?» — кричит Света. «В клубе». «Где?» «Какая разница? Мы обсуждаем планы на завтра». «Когда приедешь? Я очень волнуюсь». Я не знаю. Через час или два. Я постараюсь побыстрее». «Я люблю тебя», — внезапно говорит Света, и я замираю. «Ты слышишь?» «Слышу», — говорю я так, чтобы она услышала. «Я боюсь за тебя». Я чувствую ее отчаяние и напряженное ожидание. Это моя жена, и она в панике. «Я люблю тебя!» — повторяет она. «Я тоже. Я тоже люблю тебя!» — кричу я как можно увереннее. «Приезжай скорее!» «Я постараюсь». Она отключается. Я засовываю телефон в карман и краем глаза замечаю какое-то движение, словно метнувшуюся тень. У меня холодеют руки. Я возвращаюсь, обогнув барную стойку с другой стороны, по пути ухватив стакан виски. Аня сидит на месте и смотрит в стену. Опрокинув в себя виски, я вдруг понимаю. Она все слышала. Наш со Светкой разговор. Не факт, что сначала, но абсолютно точно. До конца. «Какой же ты трус!» Одеревеневшими губами говорит Аня. «Я не трус. О чем ты говоришь?» Я делаю вид, что не понимаю, о чем. 10 минут назад ты спорила со мной по поводу нашего завтрашнего выступления, а теперь называешь трусом. Ты просто маскируешь свое неприятие перемен. Не можешь понять, для чего мы здесь. Для чего завтра будем там. Мы идем на улицы!» «Вы... это кто?» Она обвела рукой зал. «Куча этих пьяных ублюдков? Это они, что ли, будут сражаться завтра с картелем? У них нет никаких идей. Для всего здешнего сброда это всего лишь еще одна драка после футбольного матча, понимаешь?» «Это ты ни черта не понимаешь! Я иду...» «Ты идешь на улицы не для того, чтобы делать революцию, Саша. Ты бежишь от проблем, от себя. Ты боишься сделать неправильный шаг. И чтобы не вспоминать об этом, идешь туда, с ними. Это не геройство, дорогой мой. Это побег. Аня, я очень люблю тебя, ты знаешь». Я беру длинную паузу, борясь со злостью, со страхом неизбежной потери, с чувством пойманного на воровстве. Но все-таки мы из разных социальных лагерей. У нас разные интересы, и сейчас, называя всех тех, кто не побоялся выйти на улицы, ублюдками, ты делаешь... Знаешь, ты пугаешь меня. Я много рассказывал тебе о том, что творится у меня дома. Я сжимаю и разжимаю пальцы, подбирая мерзкие, ничего не значащие, пустые слова. Слова подлеца. О моей жене. И знаешь, когда ты так говоришь, мне начинает казаться, что со временем ты станешь такой же, как она, и что мы не сможем быть вместе. Она не слушала. Она уже поняла, что я хочу сказать. Разыгранная мною дешевая сцена утонула в глубине ее глаз. Весь этот революционный фарс и мой неподдельный гнев, якобы вызванный ее неприятием забастовки, величайшим достижением 21 века стали малодушие, лицемерие и страх перед общественным мнением. Вот и сейчас, когда я сижу напротив той, с которой, кажется, мог бы счастливо прожить жизнь, единственное, что срывается с моих уст — вранье. Вместо того, чтобы сказать «Я люблю тебя», «Я хочу, чтобы ты родила мне детей», «Я хочу бросить все ради того, чтобы быть с тобой», я говорю, мы из разных социальных лагерей. У нас разные интересы. Ты потрясающая девушка, но мы не сможем быть вместе в силу разных обстоятельств. Она грустно улыбается, скидывает с плеч мой свитер, протягивает его и говорит что-то вроде «Он пропахнет моими духами». Мне бы схватить ее за руку и бежать с ней прочь. Все равно куда. А я лишь принимаю свитер и глупо улыбаюсь. Она резко вскидывает на меня свои серо-зеленые или зелено-серые. Чего больше на этот раз? Глаза? Слез нет. Только едва уловимый лихорадочный блеск. То есть я их не вижу, так как в следующее мгновение легким движением кисти она смахивает их, почему-то оглядываясь по сторонам. Даже в своем отчаянии она делает все, чтобы никто не подумал ничего такого, что могло бы скомпрометировать меня. Она встает, посылает мне одну из тех улыбок, которые я вспоминаю беспонтовыми семейными вечерами, и уходит. А я смотрю ей вслед, понимая, что это все. Конец. Финал. Кода. Мне бы умереть в тот момент. Но куда там? Даже подумать об этом у меня не хватает сил. Ведь трусы не умирают. Они отсиживаются за спинами идущих в атаку. Забывают вылезти из окопа или просто сдаются в плен. Поэтому трусы выживают всегда. Именно им мы обязаны своим генофондом. Я не делаю попытки догнать ее. Я сам поверил в то, что оскорблен в своих лучших, свободолюбивых чувствах. Пьяный угар накрывает меня. Да пошло оно все к черту. Я хватаю ближайший стакан со спиртным, опрокидываю его, пытаюсь забраться на стойку, но тут вижу Загорецкого, который смотрит на меня из дальнего угла. Мне бы подойти к нему, тряхнуть за плечи и заорать. «Почему ты не помог мне? Почему бросил меня? Почему не сказал, что я совершаю ужасную ошибку?» В его глазах я вижу сочувствие. Он все понял. Он знает, почему это происходит со мной. С нами. Ведь у нас есть перспективы, устойчивый рост, крепкие семьи, стабильный доход и карты привилегированных клиентов в фитнес-центрах. У нас есть все, хотя на самом деле нет ничего. Мы усредненные, стандартизированные и использованные системой люди. Люди, определившие будущее не только свое, но даже внуков и правнуков. Армия бездарностей, обреченная на стабильность. Наша посредственность даровала нам это право. Сотни тысяч человеческих особей, обменявших свободу на потребительский кредит. Наше ничего и есть все. Единственно верное решение для всех нас – это лечь завтра под колеса грузовиков. Этим мы разом облегчим существование других людей, которые через месяц даже не вспомнят о нашем существовании, потому что мы были слишком невзрачны. No one can hold a candle to you, ревет из колонок. When it comes down to virtue and truth, no one can hold hold a candle to you. And I dream next to you.